черных волосах Чиндамани поблескивали яркие капли полузамерзшей влаги. Кристофер смотрел, как она едет перед ним, то пропадая из поля зрения, то снова появляясь в нем, то опять пропадая. Границы их мира стали расплывчатыми. Ничто не было конкретизировано, ни речь, ни мысль, ни память. Они шли и ехали в ими же созданной тишине, отделившись от остального мира. Путешественники без места назначения, странники, идущие через пространство, не имеющие ни времени, ни формы. Повсюду они видели символы веры, напоминающие о присутствии богов, молитвенные флажки и гробницы, и длинные манивало. А однажды они встретили двух пилигримов, бредущих по ледяной земле и раз за разом падающих ниц. — Куда они идут? — спросил Кристофер. — В Джокханг, — ответила она, — в великий храм в Лхасе. Они идут туда, чтобы отдать дань уважения Джова Ринпоче. Кристофер озадаченно посмотрел на нее. — Это великая статуя Будды, изображающая его в детстве, — объяснила она. — Это самый священный образ во всем Тибете. Люди приходят туда со всех частей света. Некоторым приходится преодолевать сотни километров, измеряя расстояние своими ногами, как эти двое. На это уходят месяцы, порой годы. Иногда они умирают в пути, так и не достигнув священного города. Это очень хорошая смерть. «Зачем они это делают?» — спросил он. «Чтобы избавиться от дурной кармы, которую они обрели во время предыдущих жизней, чтобы обрести хорошую карму для следующей жизни, чтобы заново родиться в состоянии более близком к состоянию Будды. Это все, что может сделать любой из нас». Он посмотрел на нее. «А наше путешествие чего-нибудь стоит?» — спросил он. Она серьезно кивнула. «Да», — ответила она. «Он Майдари Будда. Наша цель — найти его и привести к его людям. Мы его орудие. Ты увидишь это». «Ты действительно думаешь, что мы отыщем его?» Она бросила на него долгий взгляд. «А что ты думаешь?» — спросила она наконец. Кристофер ничего не ответил, но задумался о том, какая карма достанется ему, если он спасет мальчика от замятина, только за тем, чтобы сделать его британской марионеткой на монгольском троне. Они в первый раз наткнулись на следы замятина в небольшой деревушке около Накчудзонг, примерно в 250 километрах от Лхасы. Хозяйка гостиницы, в которой они поселились, вспомнила мужчину и двух мальчиков, которые остановились здесь около 10 дней назад. Они путешествовали на пони и очень торопились. Замятин вынужден был пойти на риск и остановиться в гостинице, чтобы купить столь необходимую провизию и свежих пони. «Они приехали на трех изможденных клячах, каких я еще не видела», — вспомнила она. «Пони были почти мертвые от усталости. Я сразу поняла, что они просто загнали их, заставляя мчаться во весь опор. Было видно, что во всем виноват монгол. Он отчаянно стремился двигаться дальше. Он был нервным и обеспокоенным, и сразу было видно, что с ним лучше не спорить. Дети, бедняжки, тоже были измучены. Я сказал ему, что им нужен отдых, но он обругал меня и сказал, что это не мое дело. Он хотел купить, что ему было надо, и сразу отправляться дальше. Он сказал, что у них даже нет времени выпить чая». Она нахмурилась, вспомнив его грубость. «Я продала им новых пони, но отказалась платить много за тех, что они оставили. Без сомнения, со временем они наберут вес, но один из этих пони уже никогда не будет пригоден для езды верхом. Он был настолько загнан, что годится только для мясника. Я попросила 500 транккас за двух пони, которых им продала, и он заплатил, не сказав ни слова. Это 40 лианг в переводе на китайские деньги. Я сказала своему мужу, что, наверное, это нехороший человек. Я почти уже собиралась послать кого-нибудь за ними, чтобы убедиться, что с мальчиками все в порядке. Но муж сказал, что нам лучше не вмешиваться. И, наверное, был прав».